Прошло несколько минут, и он обвалился, захоронив под собой тело нашего спутника. Погода, казалось, только ухудшается. Мы решили, что при любых обстоятельствах тронемся в путь на следующий день, если вообще это будет возможно. Мы проверили снаряжение. Кожаные канаты были в хорошем состоянии. Мы смазали раны и царапины мулом. К нашей радости погода на утро улучшилась. Мы тронулись домой. Теперь наша группа насчитывала 11 человек вместо 15. День за днем продвигались мы вперед, едва волоча ноющие ноги. Мулы тяжело несли свой травяной груз. Шли мы медленно, время опять словно застыло. От усталости кружилась голова. Рацион пришлось уменьшить наполовину. Теперь мы все постоянно испытывали чувство голода. Наконец мы добрались до озер, где к величайшей радости обнаружили, что там разбил лагерь купеческий караван. Купцы приняли нас приветливо, снабдили провизией и чаем. Мы воспользовались их гостеприимством и немного привели себя в порядок. Вид у нас был ужасный, в чем только душа держалась. Вместо платья на теле висели одни лохмотья. Ноги покрывали кровавые мозоли и ссадины, но зато мы возвращались из высокогорных мест Тянь-Шаня и гордились этим, хотя, к сожалению, не все. Мой учитель побывал там дважды, он, наверное, был единственным человеком в мире, проделавшим два таких путешествия. Сидя у потрескивающего в огне кизяка, купцы с удивлением слушали наши рассказы, покачивая головами. Мы тоже с интересом слушали их рассказы об Индии и о встречах с торговцами Гиндукуша. Нам не хотелось с ними расставаться, было бы хорошо идти дальше вместе, но мы направлялись в Лхасу, а купцы только что ее покинули. На следующий день мы расстались, пожелав друг другу всего самого наилучшего. Многие монахи считали для себя зазорным вступать в разговор с купцами, но лама Мингьяр Дандуб учил нас, что все люди, невзирая на расу, цвет кожи и религию, равны. Единственное, что имеет значение, это намерения и поступки. Набравшись сил, мы заторопились домой. Пейзаж становился все зеленее и зеленее. Наконец показались золотые купола Паталы и нашего Шакпори. Мулы – умные животные. Почуяв стойло, они заспешили к себе в Шо. Мы никак не могли умерить их пыл. Глядя на них, можно было подумать, что это не мы, а они ходили в высокогорье Тяньшаня. По каменистой дороге Железной горы мы почти неслись, до того были рады, что вернулись из Шамбалы. Так мы называем страну северных ледников. Теперь нам предстояла серия визитов по случаю прибытия, но в первую очередь мы отправились засвидетельствовать свое уважение наимудрейшему. Далай-лама воспринял наш рассказ удивительным образом. «Вы сделали то, что хотелось бы сделать и мне. Вы видели то, что я жаждал бы видеть. Моя власть здесь безгранична, однако я всего лишь пленник своего долга перед народом. Чем большей властью наделен человек, тем больше сил он должен отдавать тем, над кем властен. Но я отдал бы все, чтобы увидеть то, что видели вы». Как руководитель экспедиции, лама Мингьяр Дандуб получил почетный шарф с тремя красными узлами. Я, как самый младший член экспедиции, удостоился такой же почести. Я понял, что Далай-лама таким образом охватывал своим благословением всех участников. В течение следующих недель мы разъезжали от монастыря к монастырю. Нам устраивали встречи с монахами, а мы распределяли собранные травы. Поездка эта дала мне возможность познакомиться с другими районами. Сначала мы посетили три гнезда – монастыри Дрепунг, Сера и Ганден. Оттуда мы добрались до Дорджа Танга и Самья, выстроенных на берегу реки Цангпо, в 60 километрах от Дрепунга. Посетили мы и Самден, расположенный между озерами Дюме и Ямдок на высоте 4600 метров над уровнем моря. Как приятно после труднейшего похода побродить по берегам нашей родной Кичу реки Счастья. Все время, будь то в дороге, на привале или в часы отдыха, лама Мингьяр Дандуб следил, чтобы мои занятия не прерывались. Приближался день сдачи экзаменов на звание ламы. Поэтому мы снова засели у себя в Шакпоре, чтобы ничто меня не отвлекало от учебы.